Глава 9. Среда, 24 августа, условный день по бортовому времени. Церера, Ахуна. На подлете, если особо не приглядываться, Церера походила на Луну. Тот же густро кратерированный шар, только без темных наплывов морей, зато с белыми пятнами залежей соды. Однако стоило АМК сблизиться с астероидом номер один, как экипаж испытал легкое разочарование. Уж больно мала планетишка. Корабль даже не выходил на орбиту вокруг Цереры. Зачем? Только зря рабочее тело расходовать. Циолковский как бы завис рядом, двигаясь по околосолнечной и уравняв скорость с мини-планетой. За недели полета космонавты соскучились по действию. Людям не хватало простора. И почтарь отправил в рейд всех скопом, ворча: «Хоть отдохну от вас, надоели вы мне хуже горькой редьки». Экипаж не спорил. Шаровидный ВА, коль уж имел посадочные опоры, повысили в чине до десантного бота. И пилотировал его Римантас. Пятерым в боте было тесно, как шпротом в банке, но все равно оставался еще лишний кубометр для образцов. А уж вес не имел значения. Сила тяжести на Церере столь ничтожна, что бот мог взлететь даже на малой тяге. А это давало Бирскому, как основному добытчику инфы, уникальную возможность высадиться не в одном месте, а в трех по выбору и потрогать, пощупать Цереру в волю. Первый рейд «Колобок», как с подачи мисс Бэквуд стали называть десантный бот, совершил в кратер Оккатор. На километры вокруг лежали наметы соды, самые обычные соды, не весь когда вынесенные из недр Цереры термальными водами. Воды испарились, а белые рыхлые сугробы остались. Второй рейд совершили к кратеру Керван. Он был самым большим на астероиде. С места посадки вал не увидишь. Хотя и горизонт на Церере заваливался непривычно близко. Повсюду, словно стога в поле, вздымались пинго, конические ледяные холмы из замороженных мантийных потоков. Бирский блаженствовал. Даже тот невзрачный серовато-беловатый Церера-реголит, по которому они топтались, был полезным ископаемым. Причудливой смесью глинозема, оксидов скандия, итрия и редкоземов, перемешку с известью и переглазом, миллиарды лет измельчаемых микрометеоритами. Но больше всего радости приварило Шурику в третьем рейде, когда Колобок докатился до криовулкана Ахуна. Ахуна показалась еще на спуске. Огромная ледяная гора с плоской вершиной и крутыми склонами, изрезанными гребнями и натеками, а высотой с казбек. Сутки на Церере длились всего 9 часов, и когда восходило крошечное солнце, Ахуна сверкала и переливалась всеми оттенками синего и зеленого. Стеклистая толща льда гасила лучи, местами гору присыпала космическая пыль, но и той феерии преломления, что давалось глазам, было довольно для криков восторга. Пока Шарлотта и Андрей бродили у подножия криовулкана под строгим присмотром дяди Римаса, планетолог уволок Бельского в глубокий разлом, выворачивавший наизнанку недра астероида. Спуск отличался крутизной, но Питер утешал себя тем, что гравитация Цереры составляет едва 1/36 земной. Как тут упадешь? Рухнуть с обрыва просто не получится. Мягкая посадка гарантирована. «На Марсе не дали развернуться», — бубнили наушники голосом Бирского. «Так я хоть тут душу отведу». «Тебе что, мало грунта и льда?» фыркнул Петр, спускаясь с уступа на уступ, будто по гигантской лестнице, усыпанной каменным крошевом. «Сравнил. Знаешь, каков у этого Церера-реголита состав? Великолепный состав, буквально драгоценный. Если в глубине этой славной мини-планетки найдутся полости, то они вполне могут быть местами скопления крупных кристаллов. Довольно крупных. Стоп. А это что у нас тут? Шурик бочком поднялся по зернистой осыпи и заглянул в узкий боковой пролом. Нам сюда. Бельский, насмешливо кривя губы, последовал за планетологом. Он оказался в обширной куполовидной каверне, а когда окинул взглядом наклонные стены, подсвеченные фонарем, то перестал дышать. Каменные своды были усыпаны огромными кристаллами, то бесцветными, прозрачными, как стекло, то ярко-красными или насыщенного синего цвета, темно-зелеными и желто-золотыми, фиолетовыми, розовыми. Глаза уставали от радужных высверков. «Господи!» — хрипло вытолкнул Бельский. «Сезам, откройся!» «Открылся!» — воинственно воскликнул Шура. «Пироглаз! Бадлит! Хризоберил! Шпинель! Рутил! Да ты только посмотри, какие тут сапфиры! С грецкий орех! О, а вот с куриное яйцо! С ума сойти! А вон там вообще с кулак! Ух ты! Хотя, не, чистота так себе, но все равно на рай минералогов. Понимаешь, чем ниже сила тяжести, тем меньше реакция опоры и тем медленнее конвекционные потоки в жидкостях. Вон, на Салюте 8 выращивают монокристаллы целлюлида Германия. Так они в 10 раз крупнее, чем на Земле. И никаких дефектов кристаллической решетки. О, черт, а контейнера-то я не взял, раззява! «Мешок подойдет?» — невозмутимо сказал Петр, доставая пару пакетов из прочнейшего силикета. «Спаситель!» — проблеял счастливый Набирский. «На, один тебе, один мне. Набивай самыми красивыми!» «И как ты только их всех упомнил!» — прокряхтел Бельский, отковыривая драгоценные камни. «Минерал-то! Я ж горный кончал! Она в минералогии читал сам Григорьев!» «Во, гляди, шпинель какая! На Земле каждый такой образец стоил бы миллионы, если бы не доставка!» «Да уж», — фыркнул Петр, — «цена за карат, помноженная на пару астрономических единиц. А во-во!» Нагруженные сокровищами, они легко поднялись из мрачных недр. На поверхности, правда, их тоже поджидала полная тьма. Цереру накрыла местная краткая ночь. Зато звезд высыпало и отсвечивало желтым пятнышко обманчиво близкого Юпитера. «Явились, не запылились!» — толкнулось в наушниках ворчание Станкевичуса. «Все на борт!» Тот же день, позже, пояс астероидов, борт ЭМК «Циолковский». «Какая красота!» — шептала Шарлотта, перебирая сверкающую груду драгов и полудрагов. — И ведь все настоящее! — Самое, что ни на есть, — подтвердил Бирский. — А на Земле сколько ни ройся, камешков такого размера не сыщешь. — Условия не те. — Это гранат, вон, или фианит, вообще только в лаборатории водится, а тут их хоть лопатой греби. Сверкающие кристаллы лежали на столе в салоне корабля. Они плавали в воздухе. Пятый час подряд АМК набирал скорость, двигая по возвратной траектории. «Стоп, товарищи!» — повысил голос почтарь. «У нас же по графику съемка. А ну-ка, товарищ оператор, камера, мотор!» «О, и Шарлотту снимем!» — обрадовался Шурик. «Да ты что!» — испугалась мисс Блэквуд. «Я же не причесанная, не накрашенная!» «Нормально ты, — ответил Павел, — живо на первый план!» Любопытный глаз объектива сфокусировался на женщине, и та, вздохнув, кокетливо улыбнулась. «Петер, — отрывисто позвал Бирский, — ты у нас самый киногеничный. Название помнишь? Смотри, не перепутай. На счет три включаю звукозапись. Раз, два, три!» Бельский усмехнулся, глянув на камеру, и заговорил бархатистым голосом. По давней традиции, самым крупным и красивым самоцветом давали имена. Вот эту шпинель, — он поднес к объективу блестящий ярко-красный октайдер, держа его двумя пальцами, — мы назвали Шарлотта. А вот этому синему сапфиру дали имя Анна Почтарь. А потом мы вспомнили еще трех прекрасных женщин, — с воодушевлением подключился Строгов, — которые больше всех ратовали за наш полет, которые убедили сомневающихся и не дали отодвинуть экспедицию на месяцы и годы. Это бессменные ведущие передачи «Звезда КЭЦ». Бельский улыбнулся, глядя в сияющие глаза Шарли, и повертел в пальцах роскошный, нарытый темной краснотой рубин, хоть и не граненый. Этот червленый яхонт, как говорили в старину, получил имя Иннодворска. А вот минерал фианит, который на Земле не встречается в природе, но на Церере мы его добыли и назвали Маргарита Гарина. И третий именной кристалл, он продемонстрировал ярко-синий итрогранат почти идеальной формы, ромбо-додекаэдр размером с грецкий орех. И Вернит, знаменитый преподаватель Горного института Дмитрий Павлович Григорьев, так назвал минерал в честь геолога Максимилиана Ивернева, девушки Натальи Иверневой. Оставив в покое камеру на треноге, Бирский скорчил Шарлотте страшную гримасу, донося то ли просьбу, то ли приказ сыграть учительку в манере Користы Макарев. Женщина понятливо улыбнулась и повела рукой в сторону довольно большого иллюминатора, заделанного целой стеклянной плитой. «Наш корабль разгоняется в поясе астероидов. Обычно художники в детских энциклопедиях изображают эти места как настоящий поток глыб и каменных гор, несущихся в пространстве. Но это не так. Советские зонды ТЭС-3 и Радиант полгода летели в плоскости пояса астероидов, пока не высадились на Палладе и Вести, а других тел их чуткие локаторы не заметили в окружающей пустоте. Но красавицу Цереру язык не поворачивается астероидом называть, ведь это шар поперечником чуть ли не в 1000 километров, вобравший в себя третью часть массы всего пояса астероидов. Право, если Фаэтон на самом деле существовал, то вряд ли он был больше нашей Луны. Бельский тихонько присел на стул, приделанный к полу, и продолжил любоваться Шарли. Его душевный барометр показывал ясно. А уж как измерить счастье, конструкторы приборов не ведали. Вон на женском пальце поблескивает колечко. Питер растянул губы в умилении. Шарлотта строго сказала ему, что они пока только обручены. Что и надо будет сначала получить гражданство СССР. Это пункт первый ее плана. Чуть позже они распишутся в ЗАГСе Звездного городка и сыграют свадьбу. Это пункт второй. Его робкое предложение сначала получить свидетельство о браке, а уже потом вид на жительство, любимая ласково отвергла. «Я беременна», — сказала она, — «и должна думать о будущем нашего ребенка». Петр долго таскал на руках свою ненаглядную, по всем отсекам и палубам, пока не затащил в каюту. Но раздевать не стал, мало ли. Пришлось невесте самой скидывать с себя все лишнее и уговаривать жениха. Бельский вздохнул. До земли еще далеко. Вечер того же дня. Земля. Ленинград. Дмитрий Павлович Григорьев уже больше месяца не покидал квартиру, сдавал организм. «Сколько ж можно?» — кряхтел ДП. И то правда. В ноябре ему стукнет 102 года, а он-то, помнится, и до 80 не мечтал дотянуть. Дотянул. Профессором Григорьев остался, но это всего лишь звание, а вот преподавать, вещать с кафедры, пересаживать в чистые, действенные мозги ростки собственного разумения — о, эта пора давно пройдена. Куда ему лекции читать? Лет 10 назад он уже еще водил экскурсии и показывал богатые минералогические коллекции Эрмитажа. А теперь все. И эту позицию оставил. Сдал противнику, отступил. Нынче его квартира — последняя линия обороны. Хорошо, хоть доставка работает. Позвонишь, переведешь денежку, а полчаса спустя звонок в дверь. Булка — одна штука, сосиски — полкило, чай цейлонский — одна пачка, сахар — полкило, масло сливочное — 300 грамм. Получите и распишитесь. До дверей он еще дошаркает. Весь мир, весь огромный город нынче сузился до профессорской двушки. Раньше хоть в магазин спускался, по парку гулял, и вот. Видать, подходит срок. Григорьев осторожно присел в любимое кресло. По идее, эту развалину давно выбросить пора, на свалку везти, да все откладываешь, откладываешь. Привык он к этому седалищу, сроднился с ним. Подходит срок. ДП криво усмехнулся. Да уж, куда там, вышел он давно, срок этот. Конец уж близок. Не маячит вдалеке, а рядом совсем холодит. Скользнув глазами по книжным полкам, Дмитрий Павлович зацепил взглядом фотографию Инночки Дворской. И заулыбался. Сразу потеплел на душе. Инночка. Пушкинские строки не раз приходили ему на ум, но он лишь воздыхал тяжко. Все, что ему осталось, любоваться женщиной, будившей в нем полузабытый трепет и те самые благотворные порывы. А ведь Инна еще и умница вдобавок. Ей одной он рассказывал все, не утаивая ничего и не приукрашивая. О дальних походах через пески и горы, болота и дебри тайги. О научном поиске, о деле всей жизни. Инночка даже пару раз заглядывала к нему в гости, и потом профессор еще долго принюхивался и блаженно жмурился, улавливая аромат женских духов. С Инной было интересно беседовать. Ум ее быстр и точен. Заслуженная артистка СССР понимала речи минералога и однажды призналась, что пишет книгу об их встречах и разговорах. «Это слишком интересно и важно», — восклицала она, — «чтобы держать только для себя в своей памяти. Знаете, я в школе читала занимательную минералогию Ферсмана. Сравниваю с тем, что услышала от вас, и понимаю, скукотищу он писал. Вот честное слово, переработаю свои конспекты, пап мне поможет, и сразу издам. Я уже и название придумала. Беседы с профессором Григорьевым о минералах и самоцветах. Звучит?» «Звучит», — выговорил ДП вслух и встрепенулся. «Ах ты, мерзкий старикашка, пропустишь же!» Нащупав пульт, он поспешно вдавил выпуклую кнопочку, и громадный рекорд, висевший на стене, как полотно в черной раме, расцветился заставкой звезды КЭЦ. «Здравствуйте, дорогие наши телезрители!» — сладко улыбнулась великолепная Наталья. «Генератор идей среди троиц ведущих. Сегодня у нас особенная программа». «Как будто мы другие программы пускаем, не особенные», — фыркнула очаровательная Инна, исполнявшая обязанности критика. «Не спорьте», — мягко сказала восхитительная Маргарита, игравшая роль эрудита. «Тем более, что сегодня вести передачу будем не только мы». «В смысле?» — затянула Дворская, до того убедительно изобразив чуточко агрессивное недоумение, что Станиславский впал бы в экстаз. «В прямом эфире тяжелый межпланетный корабль Циолковский», — торжественно прогласила Гарина. «Почему это ТМК?» Тут же прицепил Синна. «Циолковский ЭМК, он экспериментальный». «Эксперимент удачно завершен, Инночка. Испытания закончены. И наш звездный флот пополнился еще одним кораблем. Циолковский очень далеко отсюда. Он в поясе астероидов. Его экипаж вернется на Землю лишь в сентябре, и уж мы встретим первых межпланетников, как полагается». «Скажу по секрету», — лукаво улыбнулся Рита, — «они проедут с почетным эскортом по проспекту Кутузова». Талия отзеркалила ее улыбку и развела тему. Мы можем связаться с ними в любой момент, но разговора не получится. Скажем им «здрасте», и лишь 20 минут спустя радиоволны долетят до ТМК. Космонавты — народ вежливый. Они ответят «привет, хеллоу». Вот только мы услышим их аж на 40-й минуте, а тут и передача конец. Таковы они, космические просторы, — развела руками Эвернева. Поэтому слушаем и смотрим. «Говорит и показывает Циолковский!» — воскликнула Инна. Григорьев еле дышал, просматривая марсианскую хронику. «Строматолит, мутный керн из дейтерия у льда, пироксены оливин, отложившиеся в гесперийском периоде, аналогичном земному архею». А когда космонавты начали хвастаться добычей из сезамских пещер, Дмитрий Павлович не выдержал и расплакался. Слезы текли по его щекам, а профессор улыбался, ладонями смахивая щекочущие капли. «Дожил!» — колотилось в голове. «Дожил!» Он еще в 56-м году предсказывал, что редкоземельные гранаты образуются не только в лаборатории, но и в природе. И вот сбылись чаяния. Изоморфный ряд Григорьева. Спессартин, эльминдин и вернит. Оказался реальностью. «Дожил», — выдохнул Дмитрий Павлович и шмыгнул носом. «Самое время сказать напыщенно, красуясь, как в глупых романах, теперь и помереть не жалко». «Ага, не жалко», — пробурчал ДП, кривя губы. «Жалко». Оставляя кресло, старик плотно сжал рот, чтобы не кряхтеть, медленно, не торопясь, зашагал в прихожую. «А схожу-ка я погуляю», — решился он. «Подышу хоть свежим воздухом». Сборы заняли полчаса, и вот изшарканный порог остался за спиной, как Рубикон. «Шагай, шагай, окаменелость», — брюзжал Григорьев. Оглянулся воровато и запел слабым скрипучим голосом. «Марш вперед, труба зовет, бравые ребята, выше голову держать, славные орлята!» Пятница, 25 ноября, день. Москва, Кремль. Путин покинул рабочее место президента СССР и медленно прошагал к окну. Теперь этот вид, зеленые крыши арсенала, огромная Троицкая башня на долгих 5 лет. Как минимум. Владимир Владимирович усмехнулся. Горячка предвыборной кампании, вся эта полукучевая жизнь в постоянных разъездах, напряжение самих выборов и даже инаугурация – все схлынуло. Первые дни он чувствовал себя очень странно, словно и не его выдвигали на высший пост в государстве. Смотрел как будто со стороны. Телевизионщики списали его состояние на уже ставшую знаменитой путинскую сдержанность. А ему просто было не по себе. Избранный президент с трудом привыкал к новому статусу и далеко не сразу уверовал, что произошедшее с ним – правда. Да, пара дней потребовалось, чтобы новая реальность слилась с его буднями. Все. Теперь не его станут вызывать в Кремль, а он сам будет приглашать на ковер. «Какое все?» — усмехнулся Путин. «Все только начинается». Клацнула дверь, и в кабинет заглянул личный секретарь. «Владимир Владимирович», — прошелестел он, — «Елена фон Ривен». «Да-да, пусть войдет». Начальница УСБС не вошла, а явила себя. Годы брали свое, но время еще не стерло с лица княгини следы увядшей красоты. И это, не считая жизненной энергии, мягкого обаяния и той самой породистости, по слухам, отличавшей знать. «Елена Владимировна», — шутливо поклонился президент, — «Владимир Владимирович», — по-светски отозвалась фон Ривен, изображая элемент реверанса. «Прошу». Дождавшись, пока сядет дама, Путин занял свое место за столом и переплел пальцы. «Хочу ознакомить вас с решением некоторых кадровых вопросов», — начал он в официальной манере, но тут же, будто слабину себе дал, улыбнулся краем рта. «Вчера я подписал приказ о назначении командующего Черноморским флотом адмирала Ивана Гирина первым заместителем главнокомандующего ВМФ СССР». «Рыцаря Приората», — пробормотала тихонько княгиня. «Что-что?» — не расслышал президент. «О, это я так, о своем девичьем», — поспешно улыбнулась фон Левин. Владимир Владимирович лишь кивнул, продолжая. «Повысил его в звании до адмирала флота. Истинный русский офицер. Он мне чем-то напоминает Ушакова, в том числе и внешне. Да и сын у него пошел, натура весьма независимая. Когда Максиму Ивановичу и года не прослужившему звание каплея вручили погоны капитана третьего ранга, он сразу поинтересовался в штабе, не с отцовской ли это подачи. Его успокоили, повысили, дескать, за участие в боевых действиях». «Да», — удивилась княгиня, — «а Максим мне ничего не рассказывал. Мы как-то пересеклись с ним этим летом». «Скромный товарищ», — усмехнулся Путин, — «грызться за чины не станет, но и своего не упустит. Это случилось в позапрошлом году. Максим Гирин служил тогда на УДК «Владивосток». Корабль совершал переход из Раджина в Камрань и вошел в Тайваньский пролив, как раз когда Южный флот КНР разворачивал правоохранительную операцию в терводах Тайфаня. Попросту говоря, устанавливал блокаду острова, которую китайцы политкорректно именовали карантином. До сих пор не ясно, что пришло в голову тайваньцам, но их эсминец Ки Лун и фрегат Чен Кун атаковали наш вертолетоносец. Командир БЧ-2, а это артиллерия, ракеты и прочее, ранило, и Максим тут же заменил бычка. Действие решительно, грамотно и умело. Я повторяю строки из приказа штаба Тихоокеанского флота. Капитан-лейтенант Гирин отбил атаку тайваньских ВВС, спустив в море звено В-18 и потопил вражеский эсминец, использовав всего две противокорабельные ракеты. Третья досталась фрегату. «Молодец!» — восхитилось ее сиятельство. Владимир Владимирович согласно покивал, разглядывая и разгадывая свою визави. Именно ее, женщину, хоть и кандидатку в члены ЦК КПСС, но титулованную дворянку, крещенную и верующую, он прочил на должность председателя КГБ. Хватало, конечно, и других претендентов, вполне себе пролетарского происхождения, но Путину понравилось, как Елена фон Ливен повела себя в жутком ЧП с прорывом Инферно в Подмосковье, да и в январский кризис. И существовал еще один довод «за». Однажды он прочитал представление Елены Владимировны на «Золотую звезду», подписанное Цвигуном после краха операции «Полония», и с очень интересной резолюцией Андропова. «Наградить орденом Александр Невский. Для дворянки это будет самая высокая награда, даже выше звезды героя». И Юве не ошибся. Княгиня очень гордилась своей наградой. Путин сдержал улыбку и припомнив, как он удивился, узнав, что коллеги и подчиненные обращаются к Елене Владимировне со старорежимным «ваше сиятельство». Но потом понял, что они это делают не хохмы ради, а чтобы подчеркнуть свое к ней уважение. К тому же и сам глава дома Романовых передал почему-то княжеский титул именно Елене, женщине, а не ее кузену Анатолию Ливину. С чего бы это? «Елена Владимировна, на родовом гербе Ливинов значится «государю и отечеству». А что это значит для вас?» Фон Ливен посмотрел на президента внимательно и строго. «Для меня, Владимир Владимирович, это не пустой звук», — сказала она отрывисто. «Не примите за высокий штиль, но служение Отечеству, Российской ли империи или Советскому Союзу, как ее прямому правопреемнику, я мыслю как высшую цель». «А, государи, они ведь люди, приходят и уходят, а Родина остается». Путин кивнул и раскрыл кожаную папку. «Указ о назначении генерал-лейтенанта фон Левин председателем КГБ СССР готов», — сказал он обычным голосом, снимая с ручки золоченый колпачок. «Сейчас я его подпишу». Княгиня побледнела и выпрямилась на стуле, как будто желая непременно встать по стойке смирно. Начертав свою роспись, президент мельком глянул на Елену Владимировну и улыбнулся. «А еще об одном назначении мы газеты не оповестим. Марина Теодоровна Исаева займет ваше место и должность начальницы управления службы безопасности сопределья в звании полковника. Обрадуйте ее, ваше сиятельство». Воскресенье, 27 ноября, день. Московская область, Новощелково. К-62, гражданский вариант хищной военной касатки, был не похож на обычные вертолеты конструкции Камова. Его нес всего лишь один винт, а рулила машина хвостовым фенестроном. Зато в просторном салоне стекленели обширные окна, любоваться землей с высоты. Турбина уже запышливо свистела, раскручивая лопасти, и Тата Эвернева пригнулась, уводя голову от махового разлета. Фалькенштейн лишь голову в плечи вжал. Кротышке винт не страшен, и просеменил к вертушке. «Полезайте!» — крикнула Тата. Пропустив Давида Марковича, она поднялась сама и захлопнула дверцу. Рокот турбины звучал глуше, но спокойно поговорить все равно не дал бы, и майор, кивнув пилоту, протянула Фалькенштейну наушники. «Наденьте, чтобы не кричать, но слышать!» Давид ловко нацепил приспособу, зачем-то дунул в усик микрофона и спросил. «Как слышно?» «Разборчиво», — фыркнула Вернева. С клекочущим гулом вертолет поднялся и, взбивая воздух лопастями, направился куда-то за МКАД. «Наталья Павловна», — Фалькенштейн пристально глянул на спутницу, — «а куда мы, собственно?» «На экскурсию, Давид Маркович», — Тата скупо улыбнулась. «Да вы не хмурьтесь, я вовсе не смеюсь над вами и, как это, не подкалываю. Мы пролетим, скажем так, над местами боевой и трудовой славы вашего неблагодарного другана Рона Карлайла. Этот ученый-идиот не просто выдал себя за другого, но и затеял очень опасный эксперимент. Проколол асинхронное дзета-пространство. А в дзете нет Земли, зато сколько угодно вакуума. И прокол довел человечество до глобальной разгерметизации. Над этими местами вращались черные тучи, скручиваясь в колоссальную воронку. Кубические километры воздуха с громадной силой затягивало совершенно иной, жуткий, беспросветный мир. С корнем выдирало деревья, срывало крыши, разваливало дома. Ураганный ветер сходился к провалу со всех сторон, унося машины, автобусы, ларьки. А первым пострадал институт, где Карлайл ставил опыт. Здание сложилось первым и ухнуло в прокол. «Тот дай ему и дорога!» — проворчал Вольфенштейн, жадно высматривая следы катаклизма. «Земли это уже не видать. За 10 лет природа подзатянула шрамы, и мы ей помогали. И почву завозили, и лес высаживали. Вон!» — встрепенулся майор. — Смотрите, это Фрязинский лесопарк, видите? — Ни хрена себе! — пробормотал Давид. Под брюхом вертолета тянулся нескончаемый вывал леса. Деревья легли на обглоданную истерзанную почву, макушками указывая на врата Инферно — большое круглое озеро. Его берега обрамляли красивые здания, пыхтела паром градирня, а дальше раскидывался научный городок. В первые недели на месте озера чернел огромный провал, больше 100 метров в глубину, неторопливо рассказывала Тата. А вон та речушка срывалась водопадом. Потом озеро заполнилось, и сейчас мало кого пугает, что водоем, по сути, послед прокола. Именно здесь крутилась воронка, с грохотом утягивая все живое и неживое в мир Дзеты, где солнце — мрачная железная звезда. Валькенштейн долго молчал. Затем покосился на Эверневу и ворчливо спросил. «Скажите честно, Наталья Павловна, зачем я вам понадобился? Нет, я понимаю, что обратный ход для меня закрыт, что в Гамму родимую мне не вернуться. Я ведь поддерживал Данилу, спонсировал, так сказать, этого террориста. Но вы меня поймите, всю свою жизнь я только тем и занимался, что делал деньги. Я не встретил любимой женщины, не создал семью. У меня нет, да уже и не будет детей. Зато разбогател. А нахрена мне мой миллиард? На кого его тратить? Кому завещать? Хотя про завещание рановато еще. «Давид Маркович», — серьезно заговорил Тата, — «вы, можете, не желая того, узнали много тайн и секретов. Да, вам неизвестна и непонятна транспозитация, но вы знаете о самой возможности перехода между сопредельными мирами. И вы в курсе того, зачем мы создали службу безопасности сопределья». «Да уж», — буркнул Валькенштейн, — «озеро меня не слишком напугало, но вот тот вывал, да, как на месте падения Тунгусского метеорита». «Давид Маркович», — решительно сказала Вернева, — «СБС нужна надежная база в Гамма США, как минимум на ближайшие 10-15 лет, и ваше ранчо подходит для этих целей как нельзя лучше, и...» «Эй, я согласен!» Резко выпалил Давид. «Но только с одним непременным условием. Завербуйте меня по всем правилам. И пусть сейф и КГБ ляжет в мое досье. И чтобы у меня был оперативный псевдоним». Он до того умильно сложил ладони, что майор Вернева не выдержал и рассмеялась. «Хорошо, агент Воланд».